1.1. Сенсорная сытость. Изобилие заманчивых рекламных предложений быстро приводит к тому, что человек перестает их воспринимать, его ощущения притупляются, а интерес пропадает. Знаешь, Йозеф, на каждую красивую женщину приходится по мужчине, который уже устал ее. Ирвин Елом. Когда Ницше плакал. Человек воспринимает окружающий мир с помощью сенсорных систем, органов чувств. Это зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Сенсорные системы даны нам природой или Господом Богом в первую очередь для того, чтобы ориентироваться в пространстве. Это легко проверить. Если вы закроете глаза и попробуете немного пожить вслепую, только не делайте этого на улице, опасно для жизни. Ученые провели эксперимент. А что станет, если закрыть у человека все органы чувств? Для этого они изобрели специальную комнату, сурдокамеру, которая изолирует человека от внешнего мира. И сделали удивительное открытие. Человек испытывает биологическую потребность в сенсорных сигналах. Примерно такую же, как потребность дышать, пить и есть. Сенсорные сигналы необходимы для нормальной работы мозга. Если их нет, человек или сходит с ума, или погибает. В частности, было обнаружено, что младенцы, которые на длительный срок лишены телесного контакта с матерью, чаще болеют и умирают. Ученые также предложили термин «сенсорный голод», указывающий на физическую потребность в сенсорных сигналах. Видеть, слышать и чувствовать – это потребности, равные голоду и жажде. «Хлеба и зрелищ!» – требовали римские граждане, управители Рима. «Потому что наши глаза, как и наш желудок, нуждаются в постоянном питании. Если наши глаза хотят кушать, можно предположить, что иногда они бывают сыты. К сожалению, так оно и есть. К сожалению, потому что эта зрительная сытость напрямую относится к восприятию рекламы. Не только рекламы, конечно, но рекламы это касается в первую очередь. Изобилие соблазнительных рекламных предложений приводит к тому, что потребитель больше чувствует себя изнасилованным, чем соблазненным. Если хотите образный пример, то представьте, что мужчина попал на таинственный остров, где живут тысячи красивых женщин. И все они хотят его соблазнить. Сначала мужчина несказанно рад этому. Но вскоре его радость притупляется, а интерес пропадает. Наступает сенсорная сытость. Если сенсорный голод без специального оборудования практически невозможен, то для сенсорного обжорства достаточно время от времени включать телевизор. Потому и говорят, что реклама надоела до тошноты. Сенсорная сытость не является какой-то специфической особенностью, присущей только человеку. Понаблюдайте за собакой. Чем лучше ее кормят, тем более разборчива она в еде. Чем чаще повторяется один и тот же сигнал, тем меньше его восприимчивость, меньше интерес, меньше эмоциональный отклик. В результате собака ничего не ест, а реклама не работает. Товарищ Сталин, чтобы пробудить свой аппетит, смотрел кино, где Чарли Чаплин варил суп из ботинка. Только это помогало ему вернуть хоть какой-то интерес к еде. Так и нам в этой книге нужно найти способы пробудить потребительский аппетит. Просто реклама больше не работает. Нам нужно придумать нечто особенное.